Четвертое. Местный мудрец. Тезис. Это скорее сценарий, чем игра, но у него есть аспекты игры. Высокообразованный и умный человек изучает множество проблем, не связанных с его профессией. Достигнув пенсионного возраста, он переезжает из большого города и занимает уважаемое положение в маленьком городке. Скоро становится ясно, что к нему можно обратиться с любым вопросом, будь то стук в моторе или проблема престарелого родственника, и он поможет сам или направит к компетентным специалистам. Вскоре он занимает в новом окружении положение местного мудреца. Не высказывая никаких претензий, но всегда проявляя готовность выслушать. Наилучших результатов добиваются те, кто обращался к психиатру, чтобы выяснить мотивы своих поступков и понять, каких ошибок следует избегать в этой роли.